Переодеваться пришлось при санитаре, но я ничуть не стеснялся. Свобода. Теперь осталось узнать, кто же он, мой таинственный спаситель, кто нанял адвоката. Я решил вернуться к своему плану побега из России, но действовать нужно аккуратно. Таинственные антимаги могу оказаться повсюду. Эх, спросить бы про них у адвоката. Впрочем, это было слишком рискованно. Я вышел, вдохнул воздух свободы, обернулся назад и посмотрел на величественное здание лечебницы. Да уж, огромный комплекс. Хорошо, что бегство за его пределы оказалось таким простым. Скорее, поторопил меня адвокат. Я и так потерял кучу времени. В сотне метров от КПП нас ожидал красивый микроавтобус. Все его стекла, за исключением лобового, были тонированы. Адвокат широким жестом открыл заднюю дверь и пригласил меня внутрь. Интерьер удивлял. Никогда не видел настолько роскошного автомобиля. На полу был застелен ковер, стены украшали деревянные панели. Диваны были установлены по ходу движения. «Комфорт», — похвалил я, — «высший класс». «Стараемся, сударь», — ответил адвокат с легкой улыбкой. «Порою в пути провожу много часов. Хочется удобства. Воды, благодарю», — ответил я, принимая маленькую стеклянную бутылку. «Жажда, жутчайшая. Это заведение, знаете ли, подействовало на меня угнетающе. Я даже удивился своим словам, до попадания в империю я так не говорил. Вода оказалась необычайно вкусная. Я выпил бутылочку до дна. Наверное, такая же дорогая, как и адвокат». Автомобиль тронулся, а мужчина, ничуть не смущаясь меня, принялся переодеваться. Снял пиджак, потом брюки, а потом лицо. Глава 47. Проклятый старый дом. Я хотел вскочить, закричать, выпрыгнуть на ходу из машины. Хотел сделать что-нибудь. Подобное снятие лица я видел только в сериале «Песнь льда и пламени». Помните, безликие, девочка, у которой нет имени. Именно таким движением мой спаситель, или похититель, снял свое лицо. Вместе с пиджаком, рубашкой и брюками повесил его в шкаф. Под искусной маской оказалась борода и усы. Потом он сделал гимнастику лица, видимо, чтобы размять затекшие мышцы. Я силился дернуться, вскочить, но меня не слушались ни руки, ни ноги. Единственное, что я мог, это двигать головой. Таинственный незнакомец, тем временем, принялся одеваться. Широкие брюки, ремень с пряжкой в виде головы льва, длинный пиджак, синий галстук. На пальцы он надел многочисленные перстни, а на левое запястье мудреный браслет на защелке. После этого мужчина принялся неспешно поправлять прическу, бороду. Внимательно посмотрел на меня и улыбнулся. И теперь не оставалось никаких сомнений. Я ехал в одном автобусе с тем самым антимагом, синим. «Ну и задал ты нам задачку, братец», — сказал мой похититель, присаживаясь на диван напротив. Маску эту с трудом удержал. «Представляешь, какой был бы конфуз, ежели б она отвалилась перед полицейскими. Ох, пришлось бы объясняться. Знаешь, сколько я был в образе? 3 часа почти. Это много?» — бессмысленно спросил я. «Да уж не 3 минутки», — ответил синий. «Я же не Гриша. Да и талант у меня совершенно иной. Не могу ходить в образе днями, маска быстро слетает. Как Гриша не бился, не смог меня лучше обучить». «Гриша», — прошептал я, едва ворочая языком. «Ну да, Григорий Бестужев», — произнес он, — «наш магистр». В кабинете у следователя мой напарник козырял его именем, забыл, мы его так, по-простому называем, Гриша, но только за глаза, конечно. «Что со мной?» — спросил я едва ворочающимся языком. «Я обездвижен, отравленная вода парализовала мое тело ниже шеи, но чувствительность лица я тоже утратил». «Не бойся, братец, это зелье паузы», — объяснил синий, — «безвредно и для здоровья, и для дара, ехать нам с тобою далеко, а ты, человек резкий. Сбежишь, и ищи тебя, как ветер в пустоши. Незачем мне рисковать». «Пустошь?» — снова спросил я. «Я был в пустоши», — синий хмыкнул. «Мое сознание путалось, словно я болен. Мне казалось, что мы едем не в микроавтобусе, а в карете. Как наяву слышал стук копыта каменную дорогу». Похититель повернул один из перстней камнем наружу, приложил к моему лбу. Цвет камня поменялся на бледно-красный. Мне показалось, что перстень превратился в змею, и я отпрянул, насколько позволяло мое физическое состояние. «Что, глюки ловишь?» — с улыбкой спросил синий, глядя на цвет перстня. «Я ж не знал, что ты всю бутылку выхлебаешь. Достаточно было и 3 глотков. Ладно, отдохнешь немного. Что ты знаешь про пустошь, братец?» «Что это граница?» — ответил я. «Граница 7 миров». Синий снова хмыкнул и улыбнулся, словно я сказал нечто важное для него. Потом таинственный похититель достал из кармана мобильный телефон и принялся набирать какой-то номер. «Магистр», — произнес он с возбуждением, — «задача выполнена». «Да, сам в шоке, очень слабый, едва розовый, понятия не имею». «Вот вы и разберетесь, господи магистр». «Так точно, движемся в сторону укрытия». «Принято, выполняю». Он убрал телефон во внутренний карман ловким движением. Сидел, так и продолжая смотреть на меня с улыбкой. Я не ощущал от него ни агрессии, ни опасности. Скорее, любопытство. Да, этому человеку было интересно что-то узнать. «Ах, прости, забыл представиться», — сказал Синий. «Меня зовут Рахим Магол. Для друзей, просто Ра. А для врагов, безжалостный и беспощадный антимаг. Несмотря на имя». «Что? С именем? Рахим, это арабское имя», — объяснил Синий. «Обозначает сострадательный. Моя мать служила в Таджикистане, там я и появился на свет, как говорится, на дальних рубежах империи. Имя придумал мой отец, а мамочка была ослеплена любовью. Конечно, лучше бы Руслан, чем Рахим, но что делать? Ох уж это наша империя, куда угодно могут послать или сослать, даже не знаю, что хуже». «Зачем?» – прошептал я, собираясь силами. «Зачем вы меня похитили?» «Не бойся», – успокоил меня Синий. «Тебе в любом случае повезло, что мы нашли тебя первыми. Ты здесь не случайно. Ты думал об этом, когда ты начал замечать у себя способности?» «Недавно», — ответил я. «Вот», — сказал Рахим, подняв вверх палец. «Потому что нечто случилось. Нечто произошло. Какое-то событие, понимаешь. Ты необычный. С твоими способностями можно чем угодно заниматься. Убивать на заказ, например. А ты, людей лечил. Странный выбор. Знаешь, чем бы я занялся? Как минимум, разбогател бы. Сил у меня не осталось, и я просто откинулся на диване назад. Меня смущало, что мы с Рахимом даже не пристегнулись. Водителя видно не было, нас от него отделяла перегородка. Впрочем, звать на помощь было бесполезно. Едва ли водитель пошел бы против своего хозяина. Движение по дороге оказалось максимально комфортным. Ни кочки, ни ямки. Будто мы не в России едем. Мне хотелось задать множество вопросов этому человеку, и одновременно, у меня не было никаких сил. Чем же он меня опоил? Я то отключался, то приходил в себя. Пейзаж за окном менялся. Сначала мы ехали по крупной трассе, потом, по узкой дороге. За окном проплывали аккуратные деревни. Я опять отключился. Когда я пришел в себя, начался дождь. Осеннюю листву гонял ветер. Сознание мое вновь отключилось. Когда я снова пришел в себя, мы уже ехали медленно. За окном был лес. Откуда в лесу? Дорога. Я чувствовал голод, жажду. А еще я почему-то замерз. Меня бил озноб. Сидящий напротив Синий листал безразмерные фолианты, делал оттуда выписки в свой блокнот. На меня он периодически поглядывал. Потом похититель снова приложил к моему лбу свой перстень. Тот опять сменил цвет на бледно-красный. «Понять не могу», — воскликнул он. «У тебя очень странный расклад. Как ты чудил с таким крошечным источником?» «Не понимаю, о чем вы», — ответил я. «Пить хочу». «Терпение», — сказал Синий. «Мы уже близко. И поешь, и попьешь». «Не понимаю, может, артефакт ошибается?» Машина остановилась. За окном было трехэтажное здание с заколоченными окнами. Всюду следы запустения. Я подвигал затекшими руками. Ко мне постепенно возвращалась чувствительность. А еще, меня стал колотить сильнейший озноб. Руки тряслись. «Вот она, пауза», — хохотнул Синий. «Как от вина отходняк. Ну ничего, ничего. Это быстро пройдет. Встать сможешь?» Не дожидаясь ответа, этот крупный мужчина рывком поставил меня на ноги. Держался я с трудом. Обняв меня за плечи, как старого друга, антимаг двинулся вперед. Я же еле ноги переставлял. Он открыл дверь, приподнял меня и поставил на асфальт. Тот от времени потрескался. Кирпичное здание с заколоченными окнами обветшало. Наверное, это какая-нибудь заброшенная военная часть. Снаружи нас ожидало еще два антимага. Те самые, которых я видел на базаре. Красный был спокойнее обычного. «Ай, Ра, ты кудесник», — сказал он. «Ювелир, как ты его вытащил?» «Смекалка, барс», — ответил Синий. «Включаешь мозги и действуешь. Когда-нибудь и ты так научишься». «А что с ним?» — спросил Красный. «Чего он такой вареный?» «Паузы напился», — объяснил Синий. «Давай, веди его. Мне надо немного прийти в себя». Красный, которого его подельник назвал барсом, без лишних сантиментов забросил меня на плечи. «Они тут что, качки?» Антимаг широкими шагами поднялся по лестнице и зашел внутрь. Снаружи развалины, а внутри ухоженное здание. Им явно пользовались. Я видел проводку, аккуратные коробки с напитками и едой. Мы спустились в подвал. Здесь горел свет, было чисто, даже тепло. Пройдя чуть дальше, в коридор, Барс открыл ключом деревянную дверь. Зашел внутрь и с размаху швырнул меня на матрас. Окон в помещении не было. В следующий момент он закрыл дверь, отрезав источник света. Стало темно и холодно. И чего греха таить, страшно. Глава 48. Это была проверка. Я сидел в абсолютной темноте несколько часов, утратив всякое чувство времени. Меня колотило от страха. Осознание рисовало ужасающие картины. Что эти люди со мной собирались сделать? Убить? Пытать? Хуже всего была тишина, гнетущая, абсолютная. Может, они бросили меня здесь, в этом обветшалом здании, а сами убежали? Пытка тишиной и одиночеством никак не вязалась с поведением Рахима в автомобиле. Он улыбался, отпускал шутки по поводу моего бегства. А что теперь? И голод, и жажда стали невыносимыми. Еще я хотел в туалет, но вынужден был терпеть. Потом в голове внезапно мелькнула мысль, что в подвалах старых домов часто живут крысы и другие паразиты. Я стал прислушиваться и, как это бывает в таких ситуациях, начал замечать следы присутствия грызунов, будто слышал слабый шорох, а то и писк. Понятно, что против меня играло собственное воображение. Психика оживляла мои страхи. Я пытался успокоиться, пытался прийти в норму, но не получалось. Как прогнать навязчивые мысли из головы? Я бы с удовольствием поспал, но иррациональный страх перед грызунами и пауками не давал расслабиться. В какой-то момент я погрузился в некое подобие анабиоза. Просто сидел, обхватив руками ноги, не имея никаких мыслей. И когда надежда выйти отсюда совсем растаяла, дверь резко распахнулась. На пороге стоял тот самый антимаг, которого я в голове окрестил красным. Я тут же подскочил. «Что происходит? Что вы творите?» «Устал, беглец?» – спросил он. «Будь моя воля, порешил бы тебя на месте. Прямо здесь. За что?» – возмутился я. «Но магистр дает тебе шанс», – продолжал красный, игнорируя мои слова. «Следуй за мной. И помни, твоя вероятность выжить крайне мала». На затекших ногах я двинулся следом за антимагом. Я надеялся, что мы пойдем наверх, на свежий воздух. Но вместо этого красный привел меня к другой лестнице. Снова вниз. Куда же уходило это здание? В коридоре горел тусклый свет, но даже он слепил меня после нескольких часов, проведенных в темноте. Губы высохли, и когда я проводил по ним языком, создавалось ощущение, что я касаюсь наждачной бумаги. Лестница ушла на несколько уровней вниз, пока не закончилась новым коридором. Красный все шел и шел, а я, обессиленный, едва поспевал за ним. Странно, что он повернулся ко мне спиной. Совсем ничего не боится, или настолько уверен в своих силах. Я начал озираться в поисках какого-нибудь орудия. Эх, жаль, что мы не в пустоши. Так бы я вызвал себе револьвер. Эти люди могли сделать со мной что угодно, а теперь вели куда-то вниз. Но сопротивляться в таком состоянии было бессмысленно. Проход закончился большим залом. Каменный пол и стены словно вырубили прямо в породе. Помещение освещалось факелами. Самыми настоящими факелами. В центре зала стоял огромный камень. Самый обычный кусок горной породы, но уж очень большой. Валун был надраен до блеска, переливался прожилками. Выглядело это очень странно. Но после всего пережитого, вполне безобидно. Неподалеку от валуна, боком к нам, стоял мужчина. Руки его были сложены, будто в молитве, а глаза закрыты. Встреть я такого в Москве 2022 года, принял бы за блогера или стилиста. На пальцах множество перстней, а на запястьях невероятное количество браслетов, повязок, фенечек. Услышав наши шаги, он открыл глаза, принюхался, а потом улыбнулся. Но видели бы вы эту улыбку. От нее почему-то мурашки бежали по коже. «Воздай валуну», — потребовал антимаг. Я подошел к камню, дотронулся до него ладонью и ощутил покалывание, как будто поднес руку к нагретой сковороде. Ощущение было приятным. Я заметил, как синий столбик начинает подниматься вверх. Потом прижался к валуну обеими ладонями. Тот словно притягивал меня. Ощущение усталости, жажды и голода отступило. Голова прояснилась, будто я выспался. Это было приятно. Но почему? Что за чертовщина? Он! Радостно закричал красный. Он! Отобранный! Кивнул антимаг с улыбкой. Возможно, отобранный, ведь мы не знаем наверняка. Хвала императрице, что мы дотянулись до него первыми. Теперь есть шанс сохранить баланс. Вы говорите загадками, произнес я, отходя от камня. «К чему все это? Разрешите представиться», — сказал обладатель десятков перстней и браслетов. «Меня зовут Григорий Бестужев. Для большинства я придворный антимаг Ее Величества. И это действительно так. Но кроме того, я возглавляю орден антимаги. Я – великий магистр». Его патетичные слова почему-то вызывали у меня смех. Не орден, а какой-то сумасшедший дом. Неужели они сразу не могли объясниться? Глядишь, мне бы и не пришлось убегать. «Я ничего не понимаю», – пожал я плечами. «Видите ли, все, что со мной происходит, похоже на игру. Карты возвестили о явлении отобранного», — продолжал магистр антимагических наук, игнорируя мои слова. «Баланс нарушен давным-давно, еще в начале 20 века, и мы должны исправить это. Могу с уверенностью сказать только одно. Великой Российской империи угрожает опасность, смертельная опасность. Императрицу надлежит защитить». Его голос звучал как проповедь, но в глазах читался холодный расчет. Этот человек верил в свою правду и был готов убивать за нее. Мне от чего-то сразу расхотелось стоять у него на пути. «Я все равно ничего не понимаю», — ответил я ему. «Зачем я вам нужен? Почему вы не оставите меня в покое?» Григорий подошел поближе, и я смог рассмотреть этого человека. Черные волосы, брови, ресницы, колючие глаза такого же цвета, легкая щетина. Кожа его была бледна, что бросалось в глаза даже при тусклом освещении факелов. Со стороны он был похож на сумасшедшего. Мне подумалось, что чудодей бы без труда поставил ему диагноз. «Проверим силу», — бросил магистр. «Хорошо», — ответил я. «Запомни, Семен, я не спрашиваю», — перебил он меня. «Я делаю». Такова суть. Бестужев перевернул один из своих перстней, такой же, как у Рахиля, но в этот раз я смог рассмотреть исходный цвет камня, белый. Григорий медленно приложил руку к моему лбу и тут же одернул. Камень чуть-чуть порозовел, самую малость. Антимаг покачал головой и широко улыбнулся. «Расскажи про свой талант», — произнес он, — «про свою силу. Постарайся ничего не упустить. Я хочу пить», — сказал, — «и есть. Этим валуном сыт не будешь». В этот момент Бестужев резко залепил мне пощечину. Движение было настолько молниеносным, что я даже не успел среагировать. Удар не был сильным, но за счет всех этих перстней и украшений рука оказалась неожиданно тяжелой. Во рту появился привкус крови. «Наверное, рассечена слизистая оболочка. Не смей оскорблять наши чувства», — вскричал он. «Этот валун — один из трех. Ты должен быть благодарен ему. Барс, дай попить этому невеже». Принимать жидкости у своры безумцев было боязно. Мало ли чем они могли меня напоить, особенно после неприятного опыта в микроавтобусе. «Пусть он отопьет», — потребовал я. Красный ухмыльнулся. Уголки губ Григория тоже немного поднялись вверх. Он взял фляжку из рук своего подчиненного и демонстративно сделал глоток. «Конечно, пить из общей емкости мне не хотелось. Гигиена, как-никак, но жажда была слишком сильна. Фляжка содержала самую обычную воду. Я выпил ее до дна. Теперь, рассказывай», — потребовал антимаг. И я действительно рассказал ему все, что произошло со мной в чужой империи. О том, как ощутил электричество в день работы на свалке, как заживил артерию незадачливому торговцу, как завел сердце толстому с ума после рефлекторной остановки, а еще о своем визите в пустошь. Антимаг выслушал меня, не шелохнувшись. В этот момент он сам был похож на камень. «Барс», — потребовал Григорий, — «дай мне отчет». Красный подал ему какую-то папку, и Бестужев принялся читать документы, развернувшись к факелу. Он долго водил пальцем по листам, пока не поднял свой взгляд. «Хорошо», — кивнул он. «Честность к братьям ордена — важнейший принцип работы. Одного убил, нескольких спас. Пространствие в пустошь — это феномен. Ты не должен был вернуться. Братья готовятся годами, и возвращаются далеко не все. А что это за бесы, которых я видел в пустоши? Это дивы», — объяснил Григорий. «Опаснейшие создания. Тот, что поработил несчастного Балконского, оказался глупым и слабым. Но есть и другие. Мы должны вычислить их всех. Для этого я вам нужен, не только», — туманно произнес Бестужев. «Есть множество задач, которые нам предстоит решать». «И что дальше?» — спросил я. «Сущая формальность», — пожал плечами антимаг, но тон его голоса мне не понравился. «В этой истории есть одно темное пятно». Я молчал. Он долго буравил меня взглядом, прежде чем продолжил свою речь. «Странно, что ты дожил почти до 30 и не замечал таких способностей», — сказал он. «Более того, пал на дно жизни. Обычно талант проявляется в подростковом возрасте. Бывает, пожал я плечами. Я всегда думал, что магии не существует. Выходит, они до сих пор не знали, что я попаданец. Вот это дела. Мне показалось логичным сохранить это в тайне, ну или просто промолчать. Я услышал шаги, кто-то спускался по лестнице. Там был Синий, а вместе с ним один мой старый знакомый. И как он здесь оказался? Глава 49. Поединок. Даже после стольких дней пребывания в чужой империи мне было трудно поверить в реальность происходящего. Глубоко под заброшенным зданием, в компании валуна и безумцев, где-то в глубине души я надеялся, что смогу проснуться, очнуться там, в Москве 2022 года. Как же далеко она теперь оказалась. Но и события первого дня в чужой империи тоже казались сном. Теплоузел, поезд со взрывчаткой, свалка, Аристарх с громобоем, злобные полицейские. Поэтому увидеть в подземелье Тимофея я никак не ожидал. Тот ничуть не изменился. Выглядел он, как типичный бомж. Грязная одежда, сальные волосы, грязные руки. И даже в подземелье ощущался неприятный запах, который он источал. Тимофей испуганно смотрел то на меня, то на Бестужева. Григорий брезгливо поджал губы и простер руки к своему камню. Бомж подошел к магистру, низко поклонился. Тот оставался неподвижным, словно каменное изваяние. «Ваше благородие», — сказал Тимофей после паузы, — «долго меня еще тут держать будут, я не жалуюсь». «Хорошо, тепло, сухо, клопов нет, опять же, но мне бы хотелось назад, в Москву мою родную, на свалку али на базар. Расскажи, каким он был», — потребовал Антимаг, — «твой друг Семен, и я клянусь, что возблагодарю тебя и отпущу твою душу». «Легко», — кивнул Тимофей, но голос его дрожал. «Это Семка из Бобруйских, хороший человек, только бухал сильно. Простите, благородие, пьянствовал». «В смысле, бухал? Ну, пьянствовал. В какой-то день он пить перестал, поменялся, начал руки мыть». «Так, так», — говорил Бестужев с закрытыми глазами. «И говорить стал, знаете как?» — вдруг закричал Тимофей. «Умно, как по книжке. У меня во взводе был такой, очки носил. Мы его ученым называли, били. А один раз, прошу прощения, обоссали ночью, всем батальоном. Бы-бы». Антимаг сморщился еще сильнее. Красный и Синий неодобрительно покачал головами. «У них тут что, было принято такие паузы делать? Эти вымученные перерывы меня начинали напрягать». «Ты сразу узнал его в амбулатории?» — спросил Григорий. «Когда мы отправили тебя?» «Нет», — буркнул Тимофей. «Я ж вам тогда говорил, глупость это какая-то, чтобы Семен работал в госпитале. Захожу, а там он, чудеса, побрит, пострижен, пахнет анисовой водой. Ну, я в одном журнале читал, что индийский мальчик, того, в 5 лет читать научился, по-английски. После того, как ему молния в темя, того, а мы накануне с Семкой пили тормозуху. Вот у него, значит, перемкнуло там, в мозгах, как от молнии». Красные и Синие рассмеялись. Григорий оставался серьезным. Он некоторое время смотрел на меня и продолжал молчать. «Я же никак не реагировал на услышанное. Пожалуй, нужно использовать их же оружие». Молчание. Тимофей вновь испуганно смотрел на всех присутствующих. «Ну и смердит же он». «Хорошо», — кивнул Антимаг после долгого молчания. «Я тебе верю. Воздай валуну, и можешь идти. Тебе выдадут 100 рублей. 100 рублев. Радостно закричал Тимофей, а потом тут же помрачнел. «И что я делать буду с таким богатством?» Бестужев вздохнул. «Воздай валуну, и на выход. Дышать уже нечем». «А как это, воздать?» — спросил бомж, будто ощущая опасность. Григорий лишь сделал небрежный жест, кивнув в сторону валуна. Тимофей подошел к камню и поклонился, но сделал это нелепо. Посмотрел на Антимага, тот отрицательно покачал головой. Тогда Тимофей приблизился к огромному валуну, дрожа, поднял и приложил к нему руку, и тут произошло нечто неожиданное. Раздался разряд, словно короткое замыкание, словно он коснулся высоковольтной линии. От вспышки я дернулся, но все антимаги даже не напряглись. Тимофей весь вытянулся в струну, как при приступе эпилепсии, а потом рухнул назад, раскинув руки. Григорий улыбнулся. «Что же вы за люди такие?» — заорал я. «Он ведь, валун ведь его убил». «Не убил, а прибрал», — сказал Григорий. «Разницу чуешь?» Я подбежал к своему бывшему товарищу, склонился над его телом. Мне показалось, что он дышит. Я нащупал пульс, так и было. Выходит, контакт с магическим камнем его не убил. Второй раз ему повезло, когда при падении он не повредил кости черепа. Я потрогал, тактильно они ощущались целыми. «Он живой», — прокричал я. Нужно срочно вынести его на воздух. Это что, электротравма? Это, милость, произнес антимаг. Ра, отнеси нищеброда наверх, но никуда не отпускай. Итак, Семен, ты не отсюда. Из какого ты мира? Внутри все похолодело. Выходит, Бестужев сразу понимал, что я не местный. Я подошел к камню, приложил к нему руку. Теперь эффект восстановления сил был не столь выраженным. Я повторяю вопрос, сказал Григорий. Кто ты и откуда? Да какая разница? Рявкнул я. Понятно же, что не отсюда. 3 месяца назад я был обычным студентом, медиком. Я не знаю, как здесь оказался. Проводил ли ты ритуалы? Спросил Бестужев. Вызывал ли Дива? Я начал вспоминать, чем же мы занимались накануне моего появления в Российской империи. Да, где-то отдыхали, это факт. Что-то пили, но никаких экспериментов с потусторонними явлениями точно не ставили. Нет, твердо сказал я, ты был честен не до конца, покачал головой Григорий. Значит, тебе придется держать экзамен, испытание. И тут экзамены, нет уж, увольте. Мне их с головой хватило в моем родном столетии. И тут, неожиданность. Начал раздеваться Барс. Он снял с себя свой длинный пиджак, потом, галстук и рубашку. Хорошо хоть, штаны оставил. Бестужев смотрел на него, не отводя взгляд. «Что за экзамен?» – спросил я. Барс занял боевую стойку, его тренированные мышцы напряглись, огромные кулачищи сжались, а в глазах вспыхнуло безумие. «Сражайтесь!» – крикнул Бестужев. Мною овладела злость. Я пытался вызвать в свои руки силу, но не мог. Впрочем, злости и так хватало для драки. Красный оказался неповоротливым. Он наносил удар и тут же проваливался. Несколько раз я смог пробить ему в корпус. Ощущения были такими, словно лупишь по стене. Сначала Барс бился, я бы сказал, как дворянин. По правилам бокса, с поднятым подбородком, без криков. Но после нескольких пропущенных ударов его стиль поменялся. Он начал пытаться пробить меня ногами. Увы, в этой дисциплине я ничего не мог противопоставить. В какой-то момент Барс ловко подсек мне ногу, а потом ударил в лицо. Ощущение было такое, словно я врезался в стену. Боль разлилась по скуле. «Хорошо», — кивнул Бестужев. «Экзамен сдан. Добивай его, Барс. Добивай, ничего себе, экзамены». В голове все гудело, и я даже не мог подняться. Помещение с факелами слегка кружилось. Я заметил, что у одной из стен стояла кувалда. Единственное, что отличало ее от обычной, каменная головка. Будто ее сделал древний человек. Красный взял в руки кувалду и подошел ко мне. «Только не дергайся», – прохрипел он с гадкой улыбкой. «Все быстро закончится». Он рывком поднял кувалду над головой и с чудовищной силой принялся опускать вниз, прямо на мое лицо. Я закрыл глаза, представляя, как этот инструмент ломает кости лицевого скелета и сминает ткани. Глава 50. Непослушание. За долю секунды в голове пронеслись десятки мыслей о том, что я так и не сдал экзамены, не получил диплом, не стал врачом, о том, что эту имперскую Россию не изменить. Маленький человек здесь ничего не решает. Возникло горькое сожаление, что я не успел создать семью и детей, купить себе квартиру, пусть даже крохотную студию. И тут же, на другой части сознания, облегчение. Наконец это приключение прерывалось на самом неинтересном месте, потому как у меня не было ни сил, ни желания дальше играть в непонятную мне игру. Все здесь сошли с ума, но далеко не все оказались в лечебнице, под чутким надзором чудодея. Впрочем, в его психическом состоянии я тоже сомневался. И вот, когда эти мысли продолжали бурлить в моем разуме, произошло неожиданное. Молот вылетел из рук Красного, словно кто-то вырвал у него орудие. Кувалду, как магнит, притянул к себе валун. Барс и Бестужев синхронно развернулись к камню, встали на правое колено и склонили головы. Они выполнили это так слаженно, так быстро, будто репетировали не один раз. В голове была сложная гамма чувств. От радости, что я выжил, до злости на антимагов. Я постепенно приходил в себя после сильных ударов. Все тело ныло, но мелькнула и задорная мысль. Валуну я понравился, и он теперь меня в обиду не даст. Сомнений нет, произнес Бестужев, поднимаясь. Ты отобранный, избранный, уточнил я. Нет, отобранный, покачал он головой. Это разные вещи. Ты отобран судьбой, чтобы восстановить баланс, чтобы спасти нашу империю, сохранить семью Романовых, да весь мир спасти, ежели угодно. Ну и твари же вы, сказал я, продолжая лежать. Прошу прощения, произнес Бестужев. Твари, говорю, объяснил я, живого человека, кувалдой по голове. А если бы валун меня не спас, я уже с жизнью распрощался. Значит, таков путь, пожал плечами Григорий без тени сожаления. Поднимайся, отобранный. Барс отведет тебя в твою келью. Тебя ждет долгий путь. Для начала, путь послушания. Я никуда не пойду, ответил. Я, свободный человек, у меня воля есть, права. Валун даже у Барса кувалду выхватил ради меня, и я выбираю, уйти. Красный рассмеялся, а Григорий улыбнулся. Быть может, они уже поняли, что со своими проверками перегнули палку. Я ощупал грудную клетку в области ребер. Были подозрения на перелом. Ничего страшного, сам себя подлатаю. Главное, чтобы возможные отломки не повредили внутренние органы. Ты прибыл из другого мира и умолчал об этом. Вот почему нам нужно было убедиться, что ты не являешься дивом. Валун это подтвердил. Да идите к черту со своими проверками, буркнул я. Знай, в Российской империи нельзя быть свободным магом, объяснил Бестужев. На основании уложения Петра Великого колдуны вне ордена подлежат уничтожению. Николай II несколько осовременил эти тезисы. И теперь люди, увлеченные в магии, попадают на остров Валаам, либо в другие места изоляции, но это уже наши тайны. Хорошо, кивнул я, на Валаам так на Валаам. Надеюсь, там нужны врачи или медбратья. Ну же, Семен, примирительно сказал Григорий, протягивая мне руку. Что за малодушие? Отныне ты один из нас, член ордена. Тебе открыты невиданные возможности. Зачем упускать их после стольких страданий? В чем-то он был прав. Большие люди против маленьких. Это противостояние никогда не закончится. Я нехотя принял его ладонь. В руках у мага оказалась колоссальная энергия, потому что он легким движением поставил меня на ноги. Совершенно без усилий, словно я ничего не весил. Они тут все атлеты, что ли? Барс отведет тебя в келью, произнес антимаг. Ты сможешь привести себя в порядок. Через полчаса ужин, а после я вас покину, ибо и так пришлось бросить матушку без моей опеки в столь тяжкую годину. Мы поднялись на один уровень вверх, и я понял, что без карты не разберусь в планировке этого здания. Вновь длинный коридор, в конце которого нечто вроде жилого отсека, который начинался тамбуром. Горел тусклый электрический свет. На площадке было 4 двери, совсем как в многоквартирном доме. Тут нас встретили двое, юные парень и девушка в странных белых одеяниях. «Мастер», — произнесли они бесцветными голосами и низко поклонились. «Встать», — рявкнул он, — «новый слуга ордена, помогите ему освоиться, выдайте робу послушника, одежду сожгите. Через 30 минут в столовой вас троих ждет великий магистр». Барс развернулся и ушел, а девушка и парень уставились на меня в недоумении. Они были совсем юные, лет по 18-19. И я, в облике взрослого дядьки, которому около 30 лет. Впрочем, послушники не стали задавать лишних вопросов. Мне показали маленькое помещение, где, видимо, я должен был спать и учиться. Вместо кровати – матрас, лежащий на полу. Подушки нет, столик сантиметрах в 50 от пола. Шкафа тоже нет. Зачем он послушнику, который носит робу? Вообще никаких изысков и никаких условий. Хуже камеры, куда меня отправили в первый день моих приключений. Душевая была одна на всех, за четвертой дверью. Хотя бы унитаз оказался вполне современным. Хорошая здесь вентиляция, произнес я. Интересно, как организовали? Мы так глубоко под землей. На все воля валуна, ответила девушка бесцветным голосом, протягивая мне белые штаны и рубаху. Нам не пристало задавать глупые вопросы. А что тут глупого? Возмутился я. Одежду менять не буду. Кстати, мне и в моей вполне комфортно. Послушники синхронно побледнели. Да уж, ну у них тут и порядки. Брат, переоденься, попросил парень, и в голосе его был неподдельный страх. Не то нас опять будут учить голодом. Ну, так то, вас, ответил я. Я не подписывался на послушание. Поеду на Валаам и точка. Парень с девушкой опять переглянулись. У юноши задрожали губы, а его подруга и вовсе была готова разреветься. Он выразительно посмотрел на нее и кивнул. «Хочешь, я помогу тебе расслабиться?» – предложила дамочка. «Я умею быть благодарна. Вовек не забудешь меня, брат. Только делай то, что они велят. Пожалуйста». Я закатил глаза, и это не было напускным. «До какого же дна должен пасть человек, чтобы вот так унижаться? Предлагать себя совершенно незнакомому мужчине, еще и лет на 10 старше. Мне стало жалко девушку и парня, а заодно и себя. Ладно, переоденусь, сказал я, и не надо меня ублажать, это же низко. Переоденусь, при одном условии. Мою гражданскую одежду попрошу не выбрасывать. Но если магистр узнает, или мастер, прошептала девушка. Я беру все риски на себя, ответил ей. Вещи будут храниться у меня в комнате, и баста. Как вас зовут хоть? Послушница Левтина, сказала девушка. Послушник Анджей, произнес парень. Вот что, братья и сестры, начал я, оставьте меня ненадолго, я бы хотел помыться и не только. Хорошо, вода в душевой оказалась теплой, и то ладно, что не ледяной, а то после голого матраса на полу я уже был готов и к другим прелестям аскезы. Быть может, логика в этом и была, если маги сразу пересядут в роскошные мерседесы, могут и чувство меры потерять. Я с удовольствием вымылся и, уж простите за подробности, впервые за долгое время воспользовался туалетом. Внимательно осмотрел себя в зеркале. От ударов красного остались ссадины и ушибы. Я решил не тратить свою энергию на их лечение, само заживет. Выраженной боли в области ребер я не ощущал. Не было затруднений дыхания, болезненности при прикосновениях. Конечно, это ни о чем не говорит. Перелом мог дать знать о себе позже. После душа я почувствовал себя человеком. Моложе для счастья надо. Освеженный, облачился в белые штаны и рубашку. Ничего не скажу. Роба была удобной и теплой. И все же, носить ее не хотелось. Свои брюки, рубашку и кофту я спрятал под матрасом. Жаль, что не было какого-нибудь пакета, но в этом мире я пока их в целом не видел. Новых товарищей я обнаружил в одной из келий. Они просто сидели на матрасе и молчали. А Левтина вызывала у меня острое желание ее защитить. Такая маленькая, хрупкая, слабенькая. А вот Анджей выглядел просто затравленным. Неужели они тут не умеют отстаивать свои права? Ну, видите, брат и сестра, сказал я с ухмылкой, но юные маги иронии не поняли. Я был рад, что активная фаза моих приключений подошла к концу. Уж лучше пожить в таких условиях, чем бесконечно переживать. Чем убегать? Прятаться. Интересно, какую должность мне дадут антимаги? Может, врача в их больнице? Глава 51. Первое задание. Анджей и Алевтина отвели меня на еще один уровень вверх. Сначала юные маги показали мне учебные классы. Да-да, были тут и такие. Каждое помещение было сферической формы. Интересно, кто и чему учит их здесь? Затем мы пришли в столовую. В отличие от аскетичной обстановки келий, здесь оказались хорошие деревянные столы и мягкие стулья. Я умирал от голода. Большой стол уже был накрыт. Во главе стола сидел Бестужев, а по бокам от него – красный и синий. На них были те же самые непонятные наряды. Вся тройка воззрилась на нас. Анджей и Алевтина снова низко поклонились. А я не стал, и ничего мне за это не было. К столу, разрешил Григорий. Я сел подальше от своих новых наставников. Никакого желания с ними общаться у меня не было. Я принялся смотреть, что можно поесть. Ужин оказался на редкость простым и незатейливым. В большой чаше был рис с овощами. Рядом, какие-то палочки, судя по всему, куриные. Да уж, это вам не купеческий ланч в республике. Еще тут были бутерброды. Я жадно набросился на еду. Анджей и Алевтина старались делать вид, что не голодны, но получалось плохо. Сразу ясно, что кормили их плохо. Григорий с улыбкой смотрел, как мы утоляем голод. «Послушники», — сказал он, — «как успехи?» «Все прекрасно, великий магистр», — ответил Анджей. «Мой источник значительно расширился. Уверен, что скоро смогу быть полезным. Я учусь женской магии», — произнесла Алевтина, — «чтобы очаровывать наших врагов. Не чувствую на себе твоих чар», — буркнул Григорий. «Не забывай, что ты должна полностью отказаться от своей личности. Делать то, что повелят. Как повелят? Сколько повелят?» Девушка потупила глаза. После таких слов у меня кусок в горло не лез. Почему он относится к девушке, как к объекту? Хотя чего там, не только к девушке, вообще ко всему. «Семен, тебя приняли?» – спросил Григорий. «Ага», – буркнул я, – «что-то условия спартанские, как будто на строгом режиме. Мы должны стоять за веру», – патетически произнес Бестужев. «За царицу, за отечество, остальное – вторично. Но почему?» – спросил я. «Вот к чему это все, дворянство. Порки простых людей, все ведь должны быть равны». Алевтина и Анджей синхронно перестали есть, склонили головы. Красный посмотрел на меня с каким-то сладострастным выражением на лице. Синий лишь неодобрительно покачал головой. Опять я что-то не то сказал, вопреки моим ожиданиям, Григорий лишь улыбнулся. «Сказки про равность, это всего лишь завеса», — сказал он. «Всюду так, как в России. Возьмем Соединенные Государства Америки. Огромная страна, занимает целый континент, да еще и Карибский бассейн в придачу. В их главном законе сказано о демократии, о равенстве, всеобщности. И что ты думаешь? Там власть якобы сосредоточена в руках президента. Есть еще Сенат и Палата представителей. Якобы. Я знаю, ответил. Они ведь постоянно выбирают новые лица. Постоянно. Именно, лица, кивнул Бестужев. Вот был бы ты, Семен, не подданным императрицы, а гражданином СГА. Смог бы ты стать президентом, или хотя бы сенатором? Никогда. Результат выборов определен всегда. Как минимум на 50%. Две крупнейшие партии делят власть и никогда не допустят к нее простолюдина. Ну хоть бы и так, парировал я. Разве лучше, что здесь у вас творится, царица? Ты просто еще не понял своей роли, ответил Григорий. После послушания ты обретешь огромную силу, настоящую власть. Ежели на тебя так давлеет мирское, мы тебе дадим и дом, и слугу, и автомобиль. Тебе понравился Мерседес, он будет твоим. Я призадумался. Оказывается, этот Григорий может быть весьма тактичным и дипломатичным, если захочет. Да, он очень тонко понял, что материальные блага имеют для меня значение. Но, какой ценой? В подземелье было прохладно, у меня стали мерзнуть пальцы ног. Надо будет попросить шерстяные носки. Теперь моя очередь задавать вопросы, сказал я. Вы ж меня приняли в свой орден. У меня остались белые пятна. Бестужев сморщился. Синий рассмеялся и сказал что-то вроде: вот он, отобранный. Красный опять сделал недовольное лицо. Ладно, ответил Григорий, но только в самых общих чертах. Ты еще не принял таинство, а потому некоторые вещи пока знать не можешь. Откуда вы знали, что я появлюсь на свалке? Карты, объяснил Григорий. Они позволяют видеть мне прошлое и будущее. Снова и снова выпадал расклад, нищий в навозной куче. Я сразу понял, что речь идет о ее величестве экспериментальной переработке мусора, ибо нищие именно там, и вы просто сидели и ждали, пока проявится маг. Не просто, покачал головой Барс, еще чего, сидеть на этой навозной куче месяцами. Я проанализировал всех, и самых перспективных проверил лично. Они воздали валуну, и он забрал их. Я вспомнил про исчезновение, о которых на свалке говорил один из обитателей. Вот, значит, как, это был не бред и не мания преследования. Маги действительно имели отношение к пропажам нищих. Это же сколько бродяг вы погубили, воскликнул я. Не погубили, поджал губы Бестужев. Проверили. Каждый из них мог оказаться бомбой. Каждый. Есть ситуации, когда нельзя рисковать. Я замер. Это же в какую компанию мне довелось попасть. Садисты и убийцы, если разобраться. Мне почему-то стало понятно, что ни на какой Валаам меня не отпустит. И спасение валуна еще ничего не означает. Быть может, Бестужев хотел, чтобы я сам пришел к этой мысли, а не озвучивал ее вслух. Все люди равны, упрямо произнес я. У вас же столько сил. Можно ведь было сделать что-то для этих нищих. Вымыть, постричь, одеть. Я ведь тоже был, как все тут говорят, нищебродом. Все так, кивнул Бестужев. Нищий бродяга. Сей термин даже используется в государственных законах. Так вот, напирал я, почему не вернуть всех этих бродяг в общество? Им просто идти некуда. Может, подлечить надо? Повисло молчание. Красные и синие переглядывались. А Левтина и Анджей уже давным-давно не поднимали лиц от тарелок. Наверное, никто и никогда не позволял себе столь радикальных речей за этим столом. Я докажу тебе, что ты ошибаешься, сказал Григорий. Твое первое послушание – сделать человека из бродяги, того самого, с крошечным источником, которого валун не прибрал, но и не отверг. Из Тимофея, удивился я. Да, кивнул Антимаг, мы тут его прозвали просто «Вонючка», но ты вправе выбрать и другое имя. Отныне он твой слуга. Но я не согласен, ты ведь сам хочешь даровать народу свободу, напирал Бестужев. Так покажи мне, научи меня, постриги его, вымой, переодень. Даю тебе ровно месяц. Если ты за это время превратишь нашего алкоголика в личность, я признаю свою неправоту. Согласен, я молчал. Ну и задачи он ставит. С другой стороны, его предложение звучало как вызов. Можешь использовать любые силы, продолжал он. Свой дар, вне ограничений. Призови на помощь послушников. Ну допустим, продолжил я. А Тимофея вы спросили? Он без ума от тебя, улыбнулся Григорий. Очень просил, чтобы его здесь оставили, при тебе. Видишь, какая фора. Я согласен. Эх, знал бы тогда Григорий, на что он подписывался. Точно бы наступил себе на язык. Глава 52. Будни послушника. Сон на голом матрасе, под тоненьким пледом оказался мучением. Я кутался в ткань, свернулся в позу эмбриона, но это не помогало. В конце концов, прямо в ночи я оделся в свою гражданскую одежду, укрылся всем, что было. Это помогло. Проснулся на рассвете с одеревеневшей шеей и дикой усталостью. Хотя о каком рассвете я говорю, в келью солнечный свет не попадал. Только теплый душ помог мне взбодриться и прийти в норму. Я постучал в келью Анджея и услышал его робкое «заходи». Внутри открылась интересная картина. Два матраса были составлены вместе. На них сидели мои новые товарищи. Тут и так можно, конечно, вдвоем спать теплее. Я начал жаловаться, что жить в таких условиях невозможно. Хуже камеры и психушки. «Ты бывал там?» – спросил меня парень. «Да», – ответил. «Последние несколько недель оказались насыщенными. А вам не запрещают вот так спать, вдвоем?» «Нет», — сказала Алевтина. «Нам вообще ничего не запрещают. Просто ставят границы. Быть вместе с моим братом для меня – благо. Только с ним я чувствую себя настоящей. Хорошо, что они не были близкими родственниками, я уточнял. А брат и сестра лишь по принадлежности к ордену. Их дружба, граничащая с любовью, почему-то меня растрогала. Бывает же такое. Поодиночке выжить в таких условиях непросто. Мы с нею больше, чем брат и сестра», — сказал Анджей. «Мы одно целое. Ты ее любишь?» — спросил я зачем-то. Мне было завидно, чего скрывать. «Она, мое все», — вздохнул послушник. «По отдельности мы бы точно не прошли этот путь». «Ну да», — буркнул я. «А ты, другой», — с восторгом произнесла Алевтина. «Ты, сильный. Ты самый сильный из всех, кого я знаю». Я чуть не покраснел от такого неожиданного комплимента. И что она имеет в виду? Тем более, в присутствии своей второй половинки. Должно быть, на нее произвело впечатление мое раскованное поведение в присутствии великого магистра. Тьфу ты, и я про себя начал также называть этого заносчивого Григория Бестужева. «Пойдем завтракать», — сказал Анджей. «Скоро занятие. Оказывается, вчерашний ужин был только промо-акцией. На завтрак нам подали по два яйца и по два кусочка хлеба. Вместо чая – теплая вода. Да и сидели мы не в относительно большой столовой, а в каком-то маленьком помещении. Меня переполняло негодование. Целый год жить в таких скотских условиях. Тарелки нам подавал человек в костюме, обычном для России 1989 года, с длинной-длинной бородой. Послушники ему поклонились, а я опять воздержался от такого жеста. «Где мы находимся?» – спросил я. «Это Москва?» «Нет, пригород», – ответил Анджей. «Это укрытие номер 3». «Значит, есть еще два?» – удивился я. «Мы не знаем», – вступила в разговор Алевтина. «Мы всего лишь послушники. Анджей, расскажи ему, как ты здесь оказался?» Юноша был уроженцем Тирисполя, маленького городка, как выразилась Аля, близко к границе империи. Сын крестьян, из набожной семьи. Я подумал, что крестьянская закалка помогала ему переносить тяготы антимагической службы. Барин Грызлов обесчестил мою кузину, прошептал Анджей. Я ходил к участковому приставу, но он велел не делать из акта любви трагедию. И тогда, не знаю, что на меня нашло. Когда барин приехал передать отступные дядюшке, я подошел к грызловской лошади, дотронулся до лба, и она пала. Никто сие не заприметил. После, неведомо как смог навести хворь на жену Грызлова, я бросился в церковь, к батюшке, чтобы отмолить грехи, а оказался тут, резюмировал я. «Ну а ты, Алевтина, тоже, ведьма?» Девушка покраснела и немного улыбнулась. «Не совсем», — ответила она, — «у меня другой дар. В моем родном Львове в меня влюбилась вся улица, вся. Я просто хотела, чтобы меня ценили, понимаешь? Люди бегали за мною, оставляли ассигнации, цветы. Но дар вышел из-под контроля. Люди теряли голову, бросали семьи. А потом я узнала, что это не любовь, а одержимость. Не знаю, как о моем даре узнал Бестужев, то есть великий магистр. Я хотел задать еще вопрос, например, о безупречном русском произношении. Но нашу трапезу и беседу прервал хриплый возглас того самого мужика с длинной бородой. «Наелись, бездари!» — рявкнул он. «Пора приниматься за работу. Вы и есть наш учитель?» — спросил я. «Мог бы хотя бы представиться и рассказать, кто он такой?» «Не учитель, а наставник», — объяснил он. «Зови меня магистр Геннадий». «Магистр Геннадий», — начал я. «А нельзя ли нормально перекусить? Эти два яйца и два кусочка хлеба только раздразнили мой аппетит». «За дерзость ты лишаешься обеда», — рявкнул наставник. «Марш в классы». «Ну вот, еще и без обеда. От несправедливости у меня перехватило дыхание». «Ладно, подумал я, ничего, найду способ добиться своего, избежать отсюда. Этот вопрос я уже ощущал решенным. Обучение оказалось странным. Каждому из нас Геннадий, я мысленно прозвал его Гэндальфом, выдал по огромной книге. Мы просто сидели и читали. Мне досталась история Российской империи, от древности до нынешних дней. По версии здешних ученых, истоки русской государственности сформировались еще в 9 веке. Историю я никогда не любил, тоска смертная, а после бессонной ночи меня клонило в сон даже на жесткой табуретке. «Читай, читай, бездарь!» — рявкнул Геннадий. «Так и помрешь неучим». Я промолчал, чтобы не злить его и не остаться еще и без ужина. Сразу после бесполезного чтения толстых книг мы перешли к более практическим занятиям. Бородач учил нас чувствовать собственный источник. Оказывается, все его видели по-разному. «Я вижу два столбика», — сказал я, — «а в пустоши у меня еще появилась большая стрелка». «Ты был в пустоши?» — с сомнением спросил Геннадий. «Да», — кивнул я, — «в больнице пытался излечить умалишенного. Его сознание захватил див. Видимо, он и меня туда и потащил». «Занятный опыт», — сказал наставник, и в его голосе появилось уважение. «До пустоши еще далеко, но ты расскажешь нам, что там видел. Алевтина, расскажи про свой источник». «Я вижу большое сердце», — ответила девушка. «Твой источник особенный», — ухмыльнулся старик. «Скоро ты сама поймешь, как он заполняется». Девушка покраснела. Потом настал черед Анджея. «Я вижу древо», — сказал он. «Когда сил много, древо становится большим и высоким, а когда мало, сжимается до куста». Потом Геннадий учил нас вызывать свою силу. Для этого он показал несколько дыхательных упражнений и простых мантр. У меня почти сразу получилось призвать энергию. А вот Алевтина и Анджей, видимо, были не такими способными учениками. Как ни бился Геннадий, те не смогли выполнить его указания. «Мне надлежит оставить без обеда всех троих», — буркнул он. Но раз ученик Семен показал свои возможности, а ученики Анджей и Алевтина провалились, я никого не буду лишать трапезы. После обеда мы поднимемся на поверхность. Я облегченно выдохнул. Ну, хотя бы без обеда не останусь. Впрочем, радовался я рано, потому что нас ждало по тарелке жидкого супа, по небольшой порции картофельного пюре и по большому куску хлеба. Ну что за диета? Неудивительно, что парень и девушка выглядели истощенными. Их растущим организмам нужно куда больше калорий, витаминов и микроэлементов. Это что, тюрьма? Возмутился я. Почему нас не могут хотя бы кормить нормально? Еще немного, и я пойду в леса за грибами и ягодами. Средняя осень, серьезно произнес Анджей. Ягод уже нет, а в грибах надобно разбираться. Да шучу я, сказал ему. Просто на такой еде далеко не уедешь, и сыт точно не будешь. Это часть послушания, терпеливо объяснил юноша. Мы должны быть благодарны за то, что с нашими способностями мы не в заточении на Валааме, а в заточении в укрытии номер 3, ухмыльнулся я. Огромная разница, ничего не скажешь. Таков путь, вздохнул юноша. У каждого он свой. Все маги проходят такое же послушание, спросил я у Анджея. И Бестужев, и эти бравые молодцы, Барсера, нет, конечно, ответил он с легкой улыбкой. Только простой люд вроде нас с тобой, а дворяне, у них есть академия магии, сказал послушник, в смысле антимаги, у каждого свой путь, наш с тобой, послушание, у великого магистра, путь превосходства. Ну хорошо, согласился я, почему нас хотя бы в нормальные кельи не поселит, дали бы каждому кровать нормальную, теплое одеяло, подушку. Таков путь, ответил Анджей, тебе не понять, Геннадий не дал нам продолжить беседу. Оказывается, на воздух поднимались только Алевтина и Анджей. У меня же начиналось собственное послушание. Превращение Тимофея в человека. Отнеси еды узнику, сказал Геннадий. На тутошнем этаже, в конце коридора. И ни слова ему, он не для болтовни. Сведет тебя с ума, заставит открыть, и голову отгрызет. В каморке наставник выдал ему для заключенного. Ну надо же, получше, чем для нас. Огромная миска картофельного пюре. К нему какие-то мясные полоски, миска горошка, целый кувшин воды. У меня слюна потекла. На миг я даже подумал, что еда мне нужнее, чем узнику. Потом взял себя в руки. Быть может, это тоже проверка, как и велел Геннадий. Я прошел до конца коридора. Там была стальная дверь с небольшим окошком. Я открыл его и заглянул внутрь. Ничего не видно, темно. Поднос целиком туда бы не пролез. Мне пришлось подавать тарелки по одной. Как бы ни был велик соблазн что-нибудь съесть, я не стал. Тарелки пропадали в темноте, я лишь чувствовал, что их забирает чья-то рука. Между тьмой мелькнули пальцы, слишком длинные и толстые, почти нечеловеческие. Что же это за узник? Но, памятуя о приказе Геннадия, я не стал ничего спрашивать. Просто закрыл окошко и ушел. Делать из Тимофея человека. На второй день пребывания в этом странном месте я уже более-менее начал ориентироваться во множестве проходов. Глава 53. Побег. К моему удивлению, условия жизни бродяги оказались комфортными. Не в пример нашим. У него была отдельная комнатка со всем необходимым. Мягкой кроватью, столиком, даже собственным санузлом. Да и работу ему подобрали. Убирать помещение укрытия. Правда, выглядел Тимофей все так же отвратительно, и явно пренебрегал гигиеной. «Здравствуй», — приветствовал я своего слугу. «Да чего же мерзкое слово, слуга?» «Здравствуй, Семен», — ответил Тима. «Или мне теперь звать тебя господином?» Мы оба рассмеялись. «Вот что, Тимофей», — начал я, — «мне дан приказ привести тебя в порядок, уговорить тебя побриться, постричься, не пить алкоголь». «Не пить?» — возмутился бродяга. «А зачем мне тогда мастер вот это выдал?» В углу его комнатки стояла целая упаковка маленьких бутылочек с алкоголем. У них были такие красивые цвета и этикетки, что мне поневоле захотелось взять их в руки, подержать, попробовать. Вот ведь жулик. Ладно, придется начать с малого. Привести в порядок хотя бы внешнюю часть Тимофея. «Ты уже сегодня убирал?» – спросил я. «Пойдем отсюда, подальше от соблазнов». Белая роба пачкалась от одного взгляда. Как в ней вообще убираться? Я подумал, что делать в ней уборку – глупое занятие. Мы обнаружили еще одного работника укрытия по имени Гавриил. Он служил кем-то вроде завхоза, но важничал, будто сам Бестужев. Я потратил 5 минут, пытаясь втолковать ему, что Тимофея надо постричь и побрить. «Для чего это?» – сказал он. «Ему и так добре, таков путь», – рявкнул я. «Сказано вам, Гавриил, обеспечьте стрижку и бритье Семена». «Я не буду этим заниматься», — ответил он, вытягивая губы. «Могу только выдать ножницы и бритву». «А где его стричь?» — возмутился я. «Не в комнате же. Для этого есть комната на нулевом», — буркнул Гавриил, словно это было очевидно. Он отвел нас туда. Проход в подземелье был закрыт массивной дверью. На нулевом этаже были крохотные окна, откуда поступал солнечный свет. Я усадил Тимофея в кресло и начал думать, как его привести в порядок. Эх, отправиться бы в ту цирюльню, где так удачно не дали билет в жизнь в империи. «Знаешь, что я думаю, Сёма?» — вдруг спросил Тимофей. «Нет», — ответил я, — «понятия не имею. Я думаю, что этот маскарад нужно прекратить. Вчера я достаточно напитался от камня, и ты, как мне кажется, теперь на нашей стороне». Тимофей совершил несколько движений руками и полностью преобразился. Его слипшаяся, скомканная борода упала на землю. Длинные волосы превратились в аккуратную прическу. Но и это еще не все. Грязные одежды стали аккуратным костюмом. И отвратительный запах тоже куда-то пропал. «Как тебе?» – спросил он с улыбкой. «А отобранный?» – я молчал, пораженный. Его хриплый голос стал нормальным, самым обычным. Черные зубы сменили цвет на светлый. Выходит, он тоже маг? Что это за игры? Что за безумие? Даже в самых смелых фантазиях я не мог представить такой поворот событий. Тимофей перестал улыбаться. «Мне есть многое, что рассказать, странник», — начал он. «Как твое настоящее имя?» «Алексей», — ответил я. «Так вот», — продолжал Тимофей, — «рассказать мне есть много чего, да времени у нас нет». «Нет уж, позволь», — начал я. «Ты что, тоже работаешь на Бестужева?» «Боже упаси», — бросил Тима. «Нет, я их злейший враг. Не я сам, конечно. Не только у него есть карты. Нам тоже стало известно, куда и примерно когда явится отобранный. Мне пришлось самому превратиться в нищего, чтобы не пропустить появление. И возможностей, как ты можешь понять, у нас поменьше». «А как же легкие?» – спросил я. «В амбулатории я видел, у тебя были абсолютно черные легкие. С такими не живут. Это морок», – лениво объяснил Тимофей. «Самый обычный морок, иллюзия для колдуна. Ты сильный маг, да неопытный. Ничего, всему научишься. И не в этом доме пыток, а в нормальном месте». «Подожди, подожди», — продолжал я. «Если ты маг, почему они этого не заметили? Почему не разоблачили?» «На свалке я рисковал, да», — кивнул собеседник. «Приходилось все время держать в поле зрения пособников Бестужева, но они ленивы и глупы. Обмануть их было непросто, но мне удалось. У меня просто не было слов. Выходит, с самого начала у меня могли быть союзники, но почему же все пошло наперекосяк? Надо было намекнуть, пожурил я Тимофея. Ты даже не представляешь, через что мне пришлось пройти. Я не мог рисковать, вздохнул он. Ты мог быть посланником антимагов. Мне нужно было вести себя максимально естественно. Лишь когда ты убил Анатолия, я все понял. В ту ночь я вытащил тебя из камеры, но сознания в тебе не было. Пришлось оставить тело. Лишь случайно я выяснил, что ты не умер. А у тебя какой дар? Спросил я. Ну, туманно сказал собеседник. Я умею перемещаться. И перемещать. У меня появилась надежда. Быть может, Тимофей может вернуть меня в мою Россию. Пандемия с ее самоизоляцией теперь казалась сущим пустяком. Сиди себе дома, смотри сериалы, не жизнь, а сказка. Тимофей, это чужая империя, произнес я. Не знаю, какие у вас всех на меня планы, но мне здесь нет места. Верни меня в мой мир, Российскую Федерацию. В 2022 год я бы не советовал. Почему? Про твой мир широко известно, сказал Тимофей. После красного поворота магия того закончилась. В смысле? Удивленно спросил я. Так всех, у кого есть хотя бы источник, вырезали, объяснил он. Ты не слышал, что ли? Красные кхмеры, чистки. Ты же знаешь, да, о твоем мире я не знаток, не эксперт. Просто отправь меня туда, попросил я. Пожалуйста, я бы мог провести ритуал, сказал Тимофей. Но гарантий нет. Даже не так, есть гарантия, что мы оба провалимся в пустошь. Почти 100%. Я там был, произнес я. Ничего страшного, просто нужно выкрутить рога у беса, и возвращаешься обратно. Не все так просто, вздохнул Тимофей. Про пустошь отдельный разговор. Время подходит к концу. Нам нужно уходить. Убегать, прямо сейчас. Нет, отрезал я, никуда не пойду. Все, хватит, набегался. Мой собеседник призадумался. Он словно пытался считать мои мысли. Ну хорошо, себе ты хочешь покоя. А как насчет спасти Гермеса, того самого, Атланта? Как насчет спасти всех остальных? Так вот, чьи руки я видел в том окошке. Не может быть. А его за Гермеса пленили? Удивился я. Он не сообщил Бестужеву и его прихвостням о появлении мага на базаре, сказал Тима. Я уже пообщался с Гермесом. Он сказал, что возложил руку и сразу ощутил источник. Сразу ощутил такое, чего не смог понять, но не решился выдать тебя. Лишь сообщил нашим о потенциальном союзнике. Представляешь, как я обрадовался, что ты выжил. Вот как, удивился я. Но почему? Гермес, один из нас, объяснил Тима. Тот, кто хочет изменений. Как ты считаешь, все вокруг справедливо. Дворяне, императрица. Пока одни в роскоши, другие в нищете. Гермес подавлен, но готов сражаться. Он рисковал ради тебя, а на что готов ты? Просто скажи мне, да или нет, я все пойму. И ежели ты захочешь остаться тут, в этом гиблом месте, не буду осуждать твой выбор. Просто уйдешь, и все, удивился я. Тут, по-моему, все друг друга обманывают. Я, другой, сказал он с вызовом. Но встретимся мы на поле брани, тебе конец, без обид. Так как насчет спасти Гермеса? Просто скажи, Леша, да или нет, я застыл в нерешительности. Неужели меня ждет новый раунд приключений? Даже и не знаю, что я должен был ответить на его вопрос. Вот как ты думаешь, что я ему ответил? Конец первой части.